Глава 19. О пользе дружбы властелина и шишиги. Я плыл на волнах сна. Он был приятным и успокаивающим. Виделось, будто я снова в академии, со мной друзья. До этого дня не желал признавать, что мне их не хватает. Но это так. Потому что там, во сне, когда они были со мной, я чувствовал себя счастливым. Просыпаться не хотелось. И вдруг кто-то впился мне в руку. Резко открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. А у меня на коленях восседал Шун и готовился укусить еще раз, если не получится разбудить сразу. «Ринаанари!» Малыш разразился бурной тирадой. «Эрин!» «Да, глупец, признаю», — согласился с Шишигой. «Вот только где Арт?» Шун спрыгнул на пол и поспешил куда-то. «Да, скверно бы мне пришлось без малыша». Поискал глазами меч. Он нашелся на полу рядом с креслом. Может, его и пытались забрать, но темное оружие не так-то просто взять чужим рукам. Поэтому я подхватил меч и поспешил за Шишигой, ругая себя за невнимательность. «Это не Тервин. Здесь существует иная магия, и готовым нужно быть ко всему. Даже к тому, что некая дама пустит тебя на корм. А в намерениях летания я не сомневался. Тьма беспросветная, вот так влипли». Мы остановились у белоснежной двери. «Ты уверен?» — шепотом спросил Шуна. Шишига подпрыгнул от нетерпения, и я дернул дверь на себя. Картина, которая открылась взору, была слишком завораживающей и отталкивающей одновременно. Арт и летание сплелись в объятиях. Прекрасные, как боги. Но если летание сияло живой красотой и свежестью, то Арт больше походил на восковую куклу. С его губ слетали яркие светящиеся облачка и оседали на губах летаний. Прежде чем я решил, что делать, Шун издал боевой клич и вцепился девушке в волосы. Она завизжала и отпрянула от Арта. Так ее малыш. Летания пыталась вырвать Шишигу из волос, но не могла. «Ты...» — заметила меня, тут же меняясь в лице. «Мерзкий, темный...» Видимо, поняла, что очарованием меня не взять, потому что в следующую секунду летание кинулось на меня. Ровные розовые ноготки превратились в острые когти, способные покрошить все на ленточке. Я отпрянул. С кем только не приходилось драться, но с голыми женщинами еще никогда. Однако дама упорствовала. Эта игра становилась опасной. Когти мелькали все ближе у моего горла, и если бы не Шун, яростно выдиравший у летания клочья волос, ее исход был бы не гарантирован. Довольно. Властелин я или кто? Замахнулся мечом, и эта тварь прыгнула. К когтям добавились острые зубы. Кажется, меня собирались искусать. Мразь. Взмах, и голова летании покатилась по комнате. «Ри!» Шун издал торжествующий клич, забираясь ко мне на плечо. «Не хотел ведь убивать», — пожаловался Шишиги. «Теперь придется спасаться бегством». Арт застонал и приподнял голову. Обвел комнату мутным взглядом, увидел замершую кровать и голову. И едва не взвизгнул. Затем понял, в какой обстановке находится. Резко натянул одеяло до ушей и уставился на меня, словно змею увидел. «Ты убил ее», — шевельнулись бескровные губы. «Надо было позволить ей убить тебя?» Я жестко усмехнулся. «Уж извини, что нарушил твои брачные планы. Видимо, ты передумал возвращать крылья, как изменчива натура Фейри». «Не зубоскаль». Арт сверкал зелеными глазищами. «И спасибо». «Одевайся, жду в коридоре». Решил, что хватит смущать Фейри, и мы с Шуном степенно удалились. Пока Арт собирался, я очистил от крови меч и уже начинал переминаться с ноги на ногу. Нет, ну что там можно делать? Может, ритуалы над убитой проводит? Уже собирался возвращаться, когда дверь распахнулась, и бледный Фейри шагнул в коридор. «Надо убираться отсюда», — сказал Арту. «И поскорее! Во тьму, Буран, здесь есть существа поопаснее. Кто она вообще такая?» «Даши». Так их называет мой народ. Фейри едва заметно пошатывался. Видимо, летание знатно его потрепало. Они питаются жизнью и магией других существ, внушая им любовь к себе. Если бы не ты, через пару дней я был бы мертв. Я снова перед тобой в долгу, Ринальд. Лучше шевелись быстрее, пока нас... Договорить я не успел, потому что в коридор высыпали слуги. 6 вооруженных до зубов демонов. Зря только меч вытирал. И вдруг вперед шагнул Арт. «Ваша хозяйка мертва», — сказал он гордо. «Ее тело находится в спальне, поэтому...» «Умерла?» Демоны переглянулись. «Умерла!» Готов был поклясться, их разноцветные морды озарила радость. Они чуть ли не приплясывали на месте. «Спасибо!» — рванулся к нам один из них. Но отступил, не желая более близкого знакомства с моим мечом. «Вы спасли наши жизни. Мы столько лет жили в страхе и ничего не могли сделать из-за магии хозяйки, но вы... Мы свободны!» Эхо полетело по этажам. Я поморщился. «Интересно, если бы я погиб, в дворце тоже бы испытывали такую буйную радость?» Хотелось верить, что нет. Буран закончился. Арт взглянул в окно. «Бураны тоже хозяйка создает, чтобы заманить путников», — с готовностью рассказывали слуги. «Только жители Демониума в эту ловушку давно не попадаются. А вот гости частенько. Одного гостя обычно на пару недель хватало, если хозяйка была не сильно голодна. Тогда и мы жили спокойнее. А в голоде она была способна на многое. Половину слуг извела. Но считала, что слуги ниже ее достоинства». «Хорошо, допустим». Остановил я поток красноречия. «Раз мы с вами выяснили, что боя не будет, то позвольте нам продолжить путь». Демоны почтительно расступились, пропуская нас к двери. 5 минут спустя я выскочил на улицу и вдохнул воздух полной грудью. Вот она, свобода. За мной плелся мрачный Арт. За ним тянулись демоны, причем к 6 прибавилось еще около 10. «Ребятки!» Спешила к нам необъятная Ларита. «Я собрала вам еду на дорожку». «Вот за это спасибо», — улыбнулся великанша. «Тебе спасибо, мальчик». И Ларита обняла меня так крепко, что затрещали кости. Надо же, никогда не думал, что жители поместья хотят избавиться от хозяйки. Но главное, мы живы. И до замка Лейфер оставался всего день пути. Значит, скоро мы заберем крылья и вернемся в академию. Мы сердечно попрощались с осиротевшими слугами. Забрались на лошадей и выехали на тракт. Как ни странно, сугробов почти не было, и ничто не мешало нам мчаться к цели. Ничто, кроме кислого настроения моего спутника. «Что, жалко летанию?» — поинтересовался я мимоходом. «Нет». Арт мотнул головой. «Тогда почему мрачный, как будто потерял любовь всей жизни?» «Потому что я слаб, Ринальд. Без крыльев и с букашкой не справлюсь. Раньше магия Деаша даже не коснулась бы меня, а теперь? Если бы не вы с Шуном, там бы и остался. Ненавижу себя». «И зря. Из любой ситуации нужно делать выводы и идти вперед. Деаша мертва, а мы живы. Значит, победа за нами. В следующий раз будем умнее. Что, хороша была летание в постели?» Щеки Фейри вспыхнули от негодования, а я рассмеялся. «Лучше так, чем вселенская скорбь. Тем более, что этот бой на нашем пути не последний. Судя по тому, как тепло нас встречали в Демониуме, Лейфер — то еще местечко. Последнюю остановку перед Лейфером сделали в какой-то богом забытой деревушке. Арт по тайным, одному ему ведомым тропкам провел меня к старому заброшенному дому. Впрочем, внутри он оказался не таким уж заброшенным. В щели не дуло, паутины было не то чтобы много, и для лошадей нашлась конюшня, в которой кто-то оставил овес. Забавно. «Этот дом — пристанище для беглых», — просветил меня Фейри. «И тот, кто здесь останавливается, обычно оставляет что-то по мере возможности для тех, кто придет следом. поэтому не удивляйся. Жаль, печь не растопить. Видно будет, что в доме кто-то есть, а нам внимание ни к чему. Что ж, пусть так. Я разложил на столе остатки еды, приготовленной доброй Ларитой. Несколько ломтей хлеба, жареное мясо, кусочек масла. Хватит, чтобы утолить голод. Вот только Фейри и не притронулся к еде. «Ты чего?» — спросил я, жуя нехитрую снеть. «Не голоден». Арт забрался на скрипучую кровать и поджал колени к подбородку. «Хватит хандрить. Завтра будем у твоего замка. Проберемся внутрь, заберем крылья и обратно в Тервин, пока меня не хватились. Хотя, скорее всего, они уже меня ищут». «Ищут, конечно», — кивнул Фейри. «Слушай, Эрин, а давай вернемся сейчас. В пропасть эти крылья. Я даже не знаю, получится ли у тебя вернуть их на место. Раны заросли, и ладно». «Ты чего?» Я даже отложил бутерброд. «Шутишь, что ли?» «Не шучу». Арт замотал головой. «Эрин, Лейфер — это жуткое место. И сам хозяин, он сумасшедший, понимаешь? А если мы попадемся?» «Не попадемся». «Но если, Эрин, мне второй раз не сбежать». «Это и в первой-то была случайность». «А что будет с тобой?» «Нет, чем я только думал. Давай вернемся. В Тервин, в Академию, куда угодно». «Не трусь», — сказал я Фейри. «Ты ведь пойдешь туда не один. Вдвоем справимся, даже втроем. Правда, Шун?» «Ри!» Уверенно пискнул Шишига и утащил у меня кусок мяса. «И кто после этого питается исключительно магией?» Фейри вроде бы успокоился. Даже попытался пожевать хлеб, но было заметно, если бы не мое присутствие, наш храбрый Арт дал бы дёру. Что такого творилось в том замке? Что язва Фейри трясется, как осиновый лист? Он ведь даже меня не побоялся. Неужели Лейфер страшнее? Но Арта не тянуло на откровенность. Он свернулся чуть ли не в клубок и дремал. А я смотрел в окно на снег, серебрящийся в лучах ночного светила. Красиво, спокойно. Как будто в целом мире ничего больше нет, кроме этого снега. «Эрин», — сонно позвал Шун. «Иду». Я застелил вторую кровать плащом и лег. Спал крепко, усталость давала себя знать. Вот только сны видел тревожные. Впервые за долгое время ко мне явилась бабуля, склонилась к изголовью, гладила по волосам и плакала. Я словно наяву чувствовал ее прикосновение, открыл глаза и понял, что уже рассвело. Привидится же такое. Арт уже собрался и ждал только моего пробуждения. «Почему не разбудил?» — рыкнул я. «Не захотел». Фейри смотрел в окно, как я накануне, и о чем-то думал. Я наскоро позавтракал, достал из кармана золотой и оставил на столе, в благодарность за ночлег. Может, кому-то пригодится. Арт улыбнулся. «Ты неподражаем, Эринальд», — сказал он. «Сам сказал, тут все оставляют, что могут. Так что пусть будет», — ответил я, надвигая ворот плаща повыше. За окном мело. «Идем». Ближайшие часа три мы скакали сквозь белое полотно снега. Он норовил засыпать глаза, забраться под одежду. Волосы и вовсе превратились чуть ли не в сосульки. Бррр. Кажется, я ненавижу зиму. И вдруг вдали из белого марева выплыли остроконечные темные башенки. «Лейфер», — вздохнул Арт, будто произнес проклятие. «Добрались». «Красиво», — оценил я. Действительно, выступавший из завесы замок казался строгим по стилю, но очень гармоничным. Башенки уходили ввысь, словно пики. Серые стены казались добротными, чем-то напоминая крепость. А когда подъехали еще ближе, стало понятно, что Лейфер окружен высокой стеной. Такой высокой, что с помощью обычных заклинаний через нее не перебраться. «И что дальше?» — обернулся я к Арту. «А дальше мы с тобой пройдем по тому пути, по которому я отсюда уходил. Мне даже стало любопытно». «Слушай, Артиан, а откуда ты узнаешь, где искать крылья? Ты их как-то чувствуешь?» «Нет». Фейри посмотрел на меня, как на идиота. «Я знаю, где Лейфер хранит. У него в спальне есть шкатулка, запертая на хитрый замок. Там хозяин держит все самое ценное». «Это хозяин?» — резануло слух. «Как ни крути, фейку было жаль. В академии он храбрился, а тут совсем пал духом. Ничего, выберемся. И не из таких передряг выбирались. Лошадей оставили в селении, окружавшем замок. Я снял комнату на постоялом дворе, оплатил на пару дней вперед. Арт даже приближаться к селу не рискнул. Видимо, боялся, что узнают. Поэтому снова пришлось тащить ему еду. Впрочем, Фейри от нее отказался. «Поем, когда выберемся оттуда», — пробормотал он. «Слушай, Эрин, если будет возможность, что нас схватят, лучше меня убей. Прошу, умоляю». «Еще чего», — ответил я. «Никаких убийств, фейка. Забираем крылья и уходим вдвоем, точка». Арт замотал головой, но я не стал его слушать. Вместо этого окутал нас ворохом защитных заклинаний, убедился, что Шун стал невидимым, проверил меч. Что ж, можно приступать. Арт вздохнул и свернул на лишь ему ведомый путь. Мне оставалось только последовать за ним. Мы брели по сугробам. Ноги быстро устали, потому что местами пройти было невозможно. Мне уже хотелось лично придушить Фейри. Зато Арт сосредоточился и перестал напоминать испуганного котенка. Он двигался легко и быстро, то принюхивался к чему-то, то наклонялся едва ли не до земли. Что он искал? Я понял только, когда Фейри расчистил руками снег и указал на кольцо в земле. «Здесь. Помоги поднять, мне одному не справиться». Мы схватились за кольцо и потянули на себя. Уф, и правда тяжеловато. Вниз уходил узкий тоннель. «Смотри, ступеньки хлипкие», — напутствовал Арт. «Иди, я следом». Я щелкнул пальцами, и перед носом завис светлячок. Хоть какой-то свет. Наклонился и едва разглядел ступеньку железной лестницы. Да уж, главное не сломать себе шею раньше, чем доберемся до крыльев. Ступеньки под ногами протяжно заскрипели, а люк над головой уже закрылся. И Арт осторожно спускался следом. Спуск казался бесконечным. И когда я начал раздумывать, а не спрыгнуть ли вниз, ступеньки вдруг закончились. И начался пол. Это было нечто вроде лабиринта или подземелья. В воздухе пахло сыростью и чем-то тухлым, неприятным. «Канализация близко». Арт заметил, как я поморщился. «Потерпи, Эрин. Другого пути все равно нет». «Как ты его нашел?» — спросил я, пока Арт выискивал на стенах какие-то знаки. «Девушка помогла», — ответил Фейри. «Она меня пожалела и рассказала, где находится тайный ход. Увы, пришлось еще 3 месяца ждать возможности для побега, но, как видишь, я выбрался. А теперь пробираюсь обратно». «Глупо». «Прости, Эрин, я втянул тебя в дурную затею». Я махнул рукой. «Нечего сомневаться, надо действовать». Арт свернул в один из узких коридоров. «Как ты их различаешь?» — спросил я. «Секрет в том, что надо постоянно сворачивать направо, когда движешься в замок, и налево, если идешь из него. Запомни на всякий случай». Запомнил. Как и сказал Арт, на всякий случай. Мы поворачивали еще раз 10, пока не достигли такой же лестницы, только ведущей вверх. Теперь Арт пополз впереди, а я следовал за ним. Когда Фейри добрался до потолка, он нажал на скрытый рычаг, и над нашими головами появилась дыра. Фейри выбрался наверх, и я услышал его крик. «Эрин, беги!» «Бежать? Еще чего!» Рванулся вверх, что было силы, и оказался в комнате, больше напоминавшей кладовую. Фейри отбивался от десятка стражников. И расстановка сил была явно не в его пользу. Я выхватил меч и бросился на нападавших. Одного убил сразу, второй успел выхватить оружие. Стоит признать, охрана Лейфера не зря ела свой хлеб. Стражник дрался на одном уровне со мной. Значит, у него была хорошая школа. Я попытался призвать магию. Не вышло. Что за тьма? И лишь потом разглядел на стене запрещающие знаки. Да чтоб мне провалиться. Если бы не арт, можно было выманить стражников под землю. Хотя где гарантии, что там знаков нет? Я не проверял. Шун тоже нашел себе жертву. Еще один противник пытался сбросить с себя нечто невидимое. Ничего, я и без магии справлюсь. Взмахнул мечом, и противник остался лежать на полу, а на его место уже спешили двое. Так не терпится умереть. Они теснили меня к стене. Нет уж, в угол не загоните. Поднырнул и очутился у них за спинами. Одного удалось ранить, а вот второй призвал черный вихрь и обрушил на меня. Что такое? Почему я не могу призвать магию, а они могут? Или запрещающая печать не такая? Вихрь отшвырнул меня к стене, но я тут же подскочил на ноги и ринулся обратно. Меч рассек следующее заклинание. Живыми не уйдут. О крыльях, конечно, придется забыть. Слишком много шума мы наделали. Но и стражникам не поздоровится. Эрин. Обернулся вовремя, чтобы увидеть, как Арта тащит двое громил. Фейри вырывался, кусался, царапался. Бесполезно. «Беги!» — крикнул он. И я побежал. На помощь. Одного отбросил, а второй вытолкнул Арта в коридор. Я рванулся туда и понял, что дела плохи. Фейри уже не вырывался. Он стоял как под гипнозом, с ужасом глядя на демона, замершего перед ним. А демон довольно усмехался. «Молодец, Арти. Хороший фейри, отличная добыча». «Это я-то добыча?» Сразу воспылал к демону антипатией. Вот только нападать побоялся. Между мной и противником стоял Арт. «Темный, опусти оружие», — потребовал хозяин Лейфера. В том, что передо мной именно он, сомневаться не приходилось. «А то что?» — спросил я. «Прикажу Арти тебя убить. Конечно, он не справится, но тогда тебе придется убить его». «Арт, сопротивляйся!» — крикнул я. «Он не может. Рабская метка». Демон заставил Арта откинуть голову назад и собственническим жестом убрал волосы, скрывавшие шею. И правда метка. Больше похожая на выжженное клеймо. Вот демон. «Полное подчинение темной», — оскалился демон. «Так как, сдашься или повеселите публику?» Нападать на Арта? Нет, ни за что. И назад не отступить. И бой этот не выиграть, иначе Артиан умрет. Я медленно опустил меч на пол. «Молодец!» Демон смотрел на меня, как на диковинную зверушку. Этот взгляд невероятно злил. Тьма рвалась наружу, но проклятые метки не поддавались. Да чтоб им провалиться. «Арт, а теперь будь так добр, застегни на запястье нашего гостя вот это!» Лейфер протянул Фейри массивный браслет. «Амаринт. Тот самый из земель шестого эльфийского дома. Металл, оставляющий без магии. Узнал его по вкраплениям переливающихся черных искр. Вот так влип. Завозился Шун, но я мысленно попросил Шишигу не вмешиваться. Опасно». Арт шагнул ко мне. Взгляд Фейри оставался затуманенным. «Ну же, протяни руку и потом побеседуем», — поторапливал Лейфер. Выхода не было, если бы только Арт ушел с дороги. Но Фейри ждал, как и его хозяин. На пальцах демона уже заплясало заклинание. «Еще секунда, и твоему приятелю будет очень плохо», — пообещал Лейфер. Я протянул руку. Браслет застегнулся, и мой мир словно потерял краски. Так вот, как чувствуешь себя без магии. «Иди за мной, темный!» — скомандовал Лейфер, и я, подгоняемый охраной, двинулся за ним.